Глава пятая. Потихоньку выяснилось, что у Ильи имелись и более глубокие задумки по поводу колонизации Австралии, нежели простое разрешение трудностей с жизненным пространством и сырьем. «Понимаешь, — сказал он мне, когда мы очередной раз коснулись данной темы, — у нас появился уникальный шанс. Причем у нас, это я говорю в широком смысле, имея в виду все человечество». «Тогда чего мы сидим в кабинете? — возразил я. — Пошли на кухню. Ведь именно там наше поколение и привыкло обсуждать глобальные вопросы. Хотя у тебя все равно водки нет, а без нее это будет не решение мировых проблем, а одна сплошная профанация. Ну хорошо, оставим человечество в покое и поговорим о наших потомках. Собственно, реализацию одного подобного шанса мы уже видели. Это Америка. В течение 200 лет эта страна принимала у себя самых активных людей со всего мира, чему во многом и обязана своими успехами. Но и тем тупиком, в котором она в конце концов оказалась тоже. Я имею в виду потребительство как господствующую идеологию. Твои материалы только подтвердили это. В общем-то, ситуация была вполне ясна и в 90-м году. Произошло же такое, вот почему. В процессе войны за независимость молодая страна отвергла исторически сложившуюся систему власти. Но святое место пусто не бывает, и вакансию быстро заняла власть денег. Это не есть хорошо, потому как в этом месте я протяжно, со вкусом и подвыванием зевнул. Ты не выспался? Или тебе неинтересно? Не понял Илья. Про власть денег. Разумеется, я и сам знаю, что это бяка. И кроме того, я уже уловил твою мысль. Ты хочешь создать страну, которая наподобие Америки будет открывать двери самым энергичным и способным людям со всего мира, но при этом не пустить ее развитие на самотек, а изначально иметь для этого какой-то направляющий механизм, например, монархию, так? Ну, в общем, да. В принципе, неплохо. Правда, врожденным узким местом любой монархии является вопрос преемственности власти. Ну, недостатки есть у всякого общественного устройства. Короче, как стратегическая цель, это меня устраивает. Так что можете на меня рассчитывать, Ваше Величество. «Одно время я думал предложить этот пост тебе», — усмехнулся Илья. «Но, будучи от природы неглупым человеком, вовремя от такого отказался», — продолжил я его мысль. «Спасибо, а то отказываться пришлось бы мне. Твоя идея — тебе и руководить реализацией. Кстати, тут у меня уже возникла одна задумка насчет преемственности. Ведь если присмотреться к истории повнимательней, то станет ясно, что наибольшую опасность для страны представляет собой монарх-тряпка. То есть он может не блистать умом, не являться светочем благородства и честности, но вот бесхарактерным ему быть никак нельзя. И здесь можно ввести довольно простой предохранительный механизм. Хочешь претендовать на престол? Сначала соверши подвиг, требующий определенных волевых качеств и связанный с риском для жизни. Тут, конечно, есть вероятность потерять кого-нибудь толкового, которому просто не повезет, но зато появление на троне экземпляров вроде нашего Николая II, будет практически исключено. Разумеется, это пока так, прикидка, но, кажется, в этом направлении стоит задуматься. Интересная мысль. Но ведь тогда первым этот механизм придется опробовать мне, иначе нельзя. Сиди, куда разбежался? Ты уже давно совершил все необходимое, да еще с хорошим перебором. Больной прыгнул в неизвестность, потом 2 месяца плюхал по океану на речной лодке, доработанной самоучкой. В общем, этого на 3 королей хватит. Или ты у нас будешь императором? Тогда на 2. Значит, как закончу с револьвером, так сразу займусь изготовлением короны. А то тебе без нее и царствовать будет как-то неудобно. А ты, чтобы не сидеть без дела, за это время придумай герб и флаг. Мое чудо оружейной мысли, то есть кремневый револьвер, было в первом приближении готово через 3 дня. И я приступил к испытаниям. Почему чудо? Да потому что в истории таких уродцев не было. Во всяком случае, никакого, хоть сколько-нибудь заметного следа в памяти потомков они не оставили. Разумеется, это был револьвер с безгильзовым барабаном. Он мог только вращаться, поступательного движения не предусматривалось, изделие было полностью лишено автоматики, то есть не только взвод курка, но и проворот барабана делался вручную. Итак, для выстрела из данного оружия с уже заряженным барабаном требовалось следующее. Взвести курок, провернуть барабан на 1 щелчок, передернуть рамку порохового резервуара над барабаном, в результате чего на полку подавалась свежая порция затравочного пороха, и сразу после этого нажимать на спусковой крючок. В таком случае осечек не случалось, но если с готовым к стрельбе револьвером просто пройтись минут пять, то после этого осечка была уже вполне возможна. А если его потрясти, то в результате вероятность успешного выстрела составляла не больше половины. Это, как ни странно, такое может звучать, для знатоков оружия были еще цветочки. Ягодки начинались после шести выстрелов, когда возникала необходимость перезаряжать барабан. Первым делом следовало маленькой отверткой вывернуть два винта М4, крепящие упорную планку оси барабана, после чего снять эту планку и положить куда-нибудь вместе с винтами. А то ведь они маленькие. Уронишь в траву, так потом и не найдешь. Дальше хуже. Держа револьвер правой рукой, следовало ухитриться ею же отвести в сторону фиксатор барабана, а его пружина была довольно мощной, так что фиксатор так и норовил вывернуть револьвер из руки. При этом ногтями большого и среднего пальца левой руки требовалось уцепиться за выточку на торце оси барабана и, покачивая эту ось из стороны в сторону, вытащить ее миллиметров на 7, после чего за ее торец можно будет ухватиться уже пальцами. Ухватившись, надо было окончательно извлечь ось, поднять с земли вывалившийся из револьвера барабан и приступать к его перезарядке. Испытания показали, что самопал получился очень даже ничего. Во всяком случае, я из него с 20 метров уверенно попадал в ростовую мишень, и на таком расстоянии его 15-сантиметровые круглые пули пробивали 3-сантиметровую доску. Теперь оставалось сделать на рукоятку накладки из цветного наборного плекса и вообще посмотреть, чем еще можно украсить это мощное оружие. Но с этим, как и с изготовлением короны из нержавейки, разноцветной пластиковой пленки и того же плексигласа, придется обождать. Установилась хорошая погода, и пора было спускать корпус моего корабля на воду. Примерно половину северной части острова Чатам занимала большая лагуна, по очертаниям похожая на Каспийское море, только, разумеется, существенно меньших размеров. С севера на юг в ней было порядка 30 километров. С запада на восток в центре 10, а на севере, в районе головы коня, 15. Лагуна имела узкий выход в океан, по которому во время прилива из нее можно было вывести судно с осадкой до 3 метров, то есть мой Груман там пройти сможет. Верфь была устроена у самого берега на южном конце лагуны, рядом с небольшой бухточкой, которую пришлось совсем немного подровнять и углубить, чтобы получилась приличная достроечная стенка. И вот настал знаменательный день. Илья на всякий случай пригнал почти сотню народу, хотя для спуска хватило бы и рабочих верфи. В общем, в уже освобожденный от боковых упоров корпус уперлись, поддели его сзади рычагом и на раз-два взяли, протолкали вперед метра полтора, а дальше он сам пошел по наклонному деревянному желобу, смазанному солидолом, плюх, и корпус закачался в бухточке. Его привязали, перебросили со стенки мостки, и на этом сам по себе спуск был закончен. Теперь можно было приступать к торжественной части. Мы решили, что ни к чему слепо следовать родившейся совсем в других условиях традиции, и не стали разбивать бутылку с шампанским о корпус. Во-первых, это не так просто, он же деревянный, а во-вторых, недопустимое в наших условиях расточительство. Ведь бутылка была всего одна. Так что мы просто распили ее на троих и, даже не закусив, нарекли корабль «Победой» в честь яхты капитана Врунгеля, который являлся одним из любимых литературных героев времен нашей с Ильей молодости, а также в честь первой моей машины, купленной с рук в 62-м году. Однако вскоре с корабля начали раздаваться тревожные крики островитян, и мы пошли глянуть, в чем там дело. Оказалось, что корпус течет. Нет, я, конечно, не думал, что он прямо на стапеле получится абсолютно герметичным, но все же ожидал несколько менее бурного потока. Трюм корабля довольно быстро заполнялся водой. «Утонет же!» — забеспокоился Илья. «Где? Когда тут до дна 2 метра. Сейчас сядет на грунт, он здесь песчаный, пусть себе там спокойно сидит до завтра или даже до послезавтра. Дерево к тому времени набухнет, течь уменьшится, и мы без лишней суеты откачаем воду. А потом законопатим дырки и все. Может, еще не поздно отвинтить название первые 2 буквы, — съязвил мой друг. Пока еще рано. А может, это и вовсе не потребуется. Пошли, я с твоей головы мерку сниму, а здесь больше ничего интересного сегодня не будет. Через день я решил, что пора откачивать воду, и у стенки заработали 2 помпы. Илья же предоставил кучу ребятишек с чем-то вроде ведер, которые, как ни странно, тоже довольно эффективно участвовали в процессе. В результате часа через три потоп был ликвидирован, и я полез в трюм. За мной следовали два аборигена, один с паклей, другой с герметиком. На примере самых крупных течей я показал им, что и как надо делать, а потом только сидел на палубе около открытого люка и наблюдал за ходом работ. На устранение течей ушло два дня, и теперь можно было приступать к работам. Начать с загрузки балласта, больше половины которого будут представлять собой аккумуляторы, потом установить на место дизель, после чего можно будет заняться мачтами. Если все пойдет без сюрпризов, то месяца через три с небольшим у меня появится свой корабль. Пожалуй, не помешает разъяснить, с чего это я вдруг оказался хоть как-то разбирающимся в деревянном кораблестроении. Вроде моей профессии, как военная, так и гражданская, довольно далеки от этого, да и Москва — это не тот город, где подобные занятия хоть сколько-нибудь распространены. Так вот, все получилось исключительно из-за сына. Когда ему было всего 10 лет, мы с ним построили разборный катамаран из волейбольных камер, засунутых в длинные брезентовые мешки, и это сооружение неплохо плавало, в том числе и под парусом. Повзрослев, сын увлекся туризмом на байдарках, а после перестройки, как только позволили средства, завел себе маленькую яхту на Истринском водохранилище. Мне, кстати, она тоже нравилась, и я даже подумывал и себе приобрести что-то этакое, невзирая на возраст. Но когда сын уехал из России, идея померла сама собой. Однако сынуля оказался способным человеком, и за бугром его состояние продолжало увеличиваться, ничуть не хуже, чем в России, так что вскоре он купил себе тот самый Грумант. В 2001 году я гостил у своей семьи как раз на борту этой шхуны, и мы на ней прошли из Лондона в Росток. Корабль мне понравился. Кстати, набор для постройки собираемого сейчас экземпляра был куплен в основном на деньги сына. Своих средств мне не хватило бы. Я ведь и его звал с собой. Но он, кажется, решил, что его престарелый папа наконец-то впал в маразм. Впрочем, даже поверив мне, он бы наверняка отказался. В общем, кое-какой опыт как в постройке, так и в вождении небольших деревянных парусников у меня был. Корону я все-таки делал в редких паузах, потому как работы хватало и без нее. Более того, пришлось припахать Илью, как неплохого, а по местным меркам так и вообще уникального токаря и фрезеровщика. Виктора я пока не трогал, еще по прошлой жизни помню, что даже ввинтить в деревяшку шуруп для него являлось не самой простой задачей. Ведь мало достроить корабль, его еще надо вооружить, потому как рядом находится Новая Зеландия с ее воинственными маори, да и встречаться с европейскими кораблями на безоружном судне мне не хотелось, так что работы шли по всем фронтам. Артиллерия Победы должна была состоять из трех пушек, 45-ки и двух гладкоствольных 50-миллиметровых. Я решил не мудрить с затворами, а сделал их просто откидывающимися в бок на мощных гаражных петлях. То есть стрельба происходила так. Рычаг на затворе в заднее положение. Этим движением взводилась пружина ударника и убирался внутрь штырь, фиксирующий затвор в боевом положении. Затем рывком за рукоятку сверху затвор отваливался в бок. После чего для выброса стреляной гильзы следовало дернуть за рычаг экстрактора, засунуть на освободившееся место новый снаряд, захлопнуть затвор и перевести рычаг на нем вперед, потом дернуть за веревочку, привязанную к кольцу на затворе, посмотреть на мишень, убедиться, что опять промазал, и начинать процесс по новой. Илья же точил из заготовок гильзы, совмещая этот процесс с обучением станочников, набранных из местной молодежи, и если простые цилиндрические для полтинников понемногу начинали получаться и у его учеников, то 45-миллиметровые были под силу только самому Баринову, да и то возился он с ними долго и нудно. Но времена, когда артиллерия была единственным оружием боевого корабля, к моменту нашего отбытия в прошлое давно прошли, так что мне приходилось еще и тренировать двух аквалангистов, кстати, сыновей Ильи. Поначалу я учил парней просто обращению с аквалангом, потом они перешли к освоению подводного буксировщика, а где-то через месяц после начала занятий дело дошло и до постановки мин. Мины представляли собой довольно сложные устройства, способные взрываться как от таймера, так и по радиокоманде, принятой на вынесенную из воды антенну. Кроме того, в каждую были вмонтированы по три шуруповерта, благодаря которым для закрепления мины на деревянном корабле достаточно было просто перекинуть тумблер, и она сама приворачивалась к борту. В случае необходимости ее можно было столь же легко снять. Естественно, что каждый уважающий себя боевой корабль должен иметь и ракетное вооружение. Но с этим все было просто. Еще в 21 веке я склеил десяток радиоуправляемых ракет, способных доставить килограммовую боевую часть на расстоянии в 2 километра. Со временем нетрудно будет развернуть производство подобных изделий здесь, но на первое время имеющегося запаса вполне хватит. Наконец, с немалым трудом раздобытый мной ПКМ тоже предназначался для установки на корабле. А «Победа» тем временем достраивалась, с каждым днем становясь все более похожей на нормальное судно. Трюм уже не протекал, и за время работ практически высох, так что появилась возможность заняться внутренними помещениями. Дизель без особых проблем встал на свое место, и я даже произвел его пробный запуск. В начале июля шхуна обзавелась мачтами, а в его конце — такелажем. Наконец, 5 августа 1692 года я объявил работы, в общем, законченными, и приказал готовиться к выходу в море, то есть для начала в лагуну. Понятное дело, к первому своему плаванию «Победа» уже была укомплектована экипажем следующего состава. Алексей Михайлович Романцев, владелец корабля, его капитан и старший моторист, то есть я. Михаил Ильич Баринов, старший помощник, боцман и командир отряда боевых пловцов. Несмотря на то, что старшему сыну Ильи только-только стукнуло 19 лет, он был уже довольно опытным моряком, участвовавшим в двух походах на Новую Зеландию. Николай Ильич Баринов, матрос и боевой пловец, парню 15, у него еще все впереди. Вака, с один раз слышанной и тут же забытой в силу труднопроизносимости фамилии из трех слов, старший артиллерист. Ему уже под 40, но он с момента появления Ильи на острове проявлял большой интерес к огнестрельному оружию и к настоящему моменту достиг очень неплохих успехов в обращении с ним, участник всех 9 новозеландских походов. Толя Канава, матрос, кок, младший артиллерист и ученик моториста. Брат молодой жены Виктора, довольно способный и сообразительный юноша. Причем, если его имя было русским, то фамилия местной, несмотря на полную созвучность, соответствующему нашему слову. Кикиури Канава, отец Толи, самый младший матрос и вообще помощник всем, кому в данный момент требовалась лишняя пара рук, уже успел проявить недюжинные способности к мытью палубы и искреннюю любовь к надрайке медяшек пастой Гои. И вот утром 7 августа в бухточке заиграл марш «Прощание славянки», и «Победа» вышла в свое первое плавание. Начал я его на дизеле, дабы исключить риск уткнуться в берег при неудачном маневре под парусами, и только в полукилометре от бухты заглушил мотор и дал команду поднять грот, а за ним стаксель и кливер. Ветер дул точно с правого борта, и шхуна начала набирать ход где-то минуты через 4, доведя его до 15 км в час. Я постарался запомнить инерционные характеристики разгона, а потом понемногу начал брать круче к ветру и вскоре довел угол между курсом и направлением ветра до 45 градусов. Далее попробовал сделать поворот оверштаг, но и сам сработал штурвалом не идеально, и бариновские парни на шкотах замешкались, так что корабль просто встал в положении носом к ветру. Пришлось ставить кливер, выводить его под ветер и ждать, пока тот развернет посудину до приемлемого угла. В общем, поворот оверштаг у нашей команды получился с третьей попытки. На радостях я развернулся и решил попробовать поворот for the wind, то есть при ветре с кормы. В общем-то, он вышел сразу, если не считать того, что грот перебросило с борта на борт так резко, что торчащий на корме кикиури еле успел пригнуться. Не помешает после этого такелаж проверить, подумал я, и взял курс на бухту с верфью. Ничего, еще потренируемся, ведь в лагуне просто идеальные условия. Ветер есть, а волнение почти отсутствует.